Так говоря, отошла светлоокая дочь громовержца. Сын же Тидеев, назад обратившийся, стал меж передних, и, как не пламенно прежде горел он с врагами сражаться, ныне три краты сильнейшим, как лев распылался он жаром, лев, которого пастырь в степи у овец руноносных ранил легко, через ограду скакавшего, но не сразивши, силу лишь в нем пробудил. И уже отразить не надеясь, пастырь под сень укрывается, мечутся серые овцы, в круг по овчарне толпятся, одни на других упадают, лев, распаленный, назад через высокую скачет ограду. Так распаленный Тидид меж троян ворвался могучий. Там Астиноя поверг и народов царя Гипинора, первого в грудь у сосца поразил медножальную пикой, а другого мечом по плечу возле выи огромным резко ударив, плечо отделил от хребта и от выи. Бросивший сих, на Абаса напал и вождя Полиида, двух Эвридама сынов, сновидений гадателя-старца. Им отходящим родитель не мог разгадать сновидений. С них Диомед могучий с поверженных сорвал корысти. После пошел он на Ксанфа и Фоона, двух фенопидов, Фенопса поздних сынов, разрушаемый старостью скорбной, он не имел уже сына, кому бы стяжанье оставить. Их Диомед повергнул и сладкую жизнь у несчастных братьев похитил. Отцу же и слезы, и мрачные скорби старцу оставил. Детей, возвратившихся с брани кровавой, он не обнял, наследство его разделили чужие. Там же двух он сынов захватил, Дарданида Приама, бывших в одной колеснице, Хромия и с ним Эхимона. И как лев на тельцов нападает и вдруг сокрушает выю тельцу и телице, пасущимся в роще зеленой, так обоих приамидов с коней Диомед нехотящих сбил беспощадно на прах и сорвал с пораженных доспехи. Коней же отдал клевретам, догонит кормам корабельным. Храбрый Эней усмотрел истребителя строев троянских. Быстро пошел сквозь гремящую брань, сквозь жужжащие копья, Пандора богу подобного, смотря кругом, не найдет ли. Скоро нашел Ликаонова храброго славного сына, стал перед ним и такие слова говорил, негодуя. «Пандор, где у тебя и лук, и крылатые стрелы? Где твоя слава, который никто из троян не оспорил и в который ликиец тебя превзойти не гордился? Длани к Зевсу воздень, и пусти ты пернатую в мужа, кто бы он ни был могучий. Погибели много нанес он ратям троянским, и многим и сильным сломил он колено. Разве не есть ли он бог на троянский народ раздраженный? Гневный, быть может, за жертвы? А гнев погибелен Бога.